Глава 15. Альдона. Побег. После разговора с Коршуном Альдона потребовала к себе Артемона. Артемон зашел к принцессе весь взъерошенный и злой, в кожаных доспехах. «Моя королева», — начал он, — «я не потерплю такого обращения с вашими людьми». Он гневно сверкал глазами и метался по комнате. «Артемон, пожалуйста, успокойтесь. Где ваше доброе утро?» Артемон остановился и поклонился Альдоне. «Простите, ваше высочество, я просто взбешен. Понимаете, каждому моему солдату приставили по 3 гвардейца короля, а ко мне целых 5. Мы вроде и не узники, но никуда пойти не можем без присмотра. Этих и...» — он добавил смачное словцо из солдатского лексикона. «Простите еще раз, уважаемая госпожа. Подойди ко мне и присядь рядом. Пошепчемся, как подружки». Альдона похлопала лавку рядом с собой. «Присядь», — еще раз попросила она. «А теперь слушай». И она поведала Артемону о последних событиях. Громко не разговаривали, боясь, что у стен тоже есть уши. Альдона нашептывала Артемону прямо в ухо. «Вот что надо сделать, когда вернется Виктор». «Ваше Величество, я полностью поддерживаю ваше мнение», — горячился Коршун при разговоре с Трамиром. «Но и речи быть не может, чтобы отпустить Ювела на все 4 стороны. Я предлагаю вывести его из замка и...» «Леса у нас непроходимые», — продолжал он. «А принцессе сказать, что он сбежал из-под стражи и сгинул в чащобе. Как я понимаю, с сегодняшнего дня она моя невеста». «Хрен тебе, а не невеста», — подумал Вик, сидя в мозгах у герцога, и чувствовал себя вполне уютно. «Покажите мне, где Ювел, а я уж покажу вам, на что я способен», — злорадно подумал он. «Ой!» — покачнулся Коршун и схватился за голову рукой. «Что это меня шатнуло?» Вик затих. «Слушайте меня внимательно, герцог», — начал король. «Из рассказа Альдоны я понял, что она была им обесчещена силой, но почему-то хочет выйти за него замуж. Я ничего не понимаю в женской логике, но, похоже, это любовь. Ни я, ни вы не способны ее переубедить, поэтому вы завтра отправитесь к королю Карамиру с письмом от меня, в котором я буду просить руки его дочери для вас. Карамиру не обязательно знать, что Альдона моя внучка, но, в свою очередь, признайтесь ему, что между вами возникла страсть и полное взаимопонимание, и она беременна от вас. Когда будет письменное подтверждение короля Карамира на ваш брак, то вы получите и королеву, и все мое королевство после моей кончины, конечно. А я родную кровинушку и свою наследницу, — подумал Трамир. А с вами может что-нибудь случиться. Пути Господни неисповедимы. А сейчас ступайте к Ювелу и уговорите его исчезнуть из жизни Альдоны. Предложите ему золото, в конце концов. Посмотрите на его реакцию. В этой жизни все продается и покупается, — закончил разговор король. Вечером доложите результат разговора с принцем Ювелом. Идите. Герцог долго шел по коридорам замка, и я смотрел на окружающую действительность его глазами, пытаясь запомнить все переходы и лестницы, но мне это не удавалось в полном объеме. Коршун был взвинчен и все время проклинал короля Трамира, а больше всего поносил принцессу Альдону и попутно попадал Ювелу. «Если бы не эта изнасилованная дура со своим недоноском, — думал герцог, — то я бы уже был бы провозглашен королем. Где они взялись на мою голову?» Я заметил мелькнувшую мысль в голове Коршуна немедленно убить Ювела. Так мы с герцогом добрались до комнаты, где под надежной охраной содержали принца Ювела. Я думал, что это было подземелье, но, к счастью, ошибся. Это была комната, расположенная, наверное, на 2 этажа выше комнат короля и Альдоны. Рядом располагалась комната стражи, куда и направился Коршун. При появлении герцога солдаты стражи повскакивали со своих мест. Видно, играли в какую-то средневековую игру, похожую на кости. Все, как показывали в американских фильмах в наше время. Виктор вспомнил, что он не из этого времени, и заскулил про себя. Черт бы побрал все это! На какой ляд все это нужно? Нормальные люди после смерти в могилах лежат, они шастают по непонятным средневековым временам. Но надо было дела делать, спасать Ювелу и Альдону, а не скулить. К герцогу подошел начальник стражи, прикрывая лицо рукой. Коршун отвел его руку и присвистнул, увидев заплывший глаз. «Открывай камеру, мне с пленником поговорить надобно», — приказал герцог. «Ваше высочество, будьте, пожалуйста, осторожней», — попросил начальник стражи. «Больно ловок принц, и силище обладает изрядной. Еле вшестером его скрутили. Связать не удалось, буквально только утихомирился, а то дверь пытался высадить». «Открывай», — повторил приказ коршун. Начальник стражи достал связку ключей и начал отпирать дверь. «Я герцог Коршун», — начал громко говорить коршун. «Пришел по распоряжению короля Трамира. Прошу вас соблюдать приличие», — продолжал он, втайне надеясь, что принц Ювел его не услышит, и выпадет случай убить принца. Ювел сидел на каменном полу, свесив голову на грудь. Было довольно прохладно. Когда зашел коршун, Ювел поднял голову и пристально посмотрел на вошедшего. На его лице тоже красовался довольно внушительный синяк. «Я прибыл по поручению своего короля», — начал говорить герцог и слегка склонил голову в знак уважения к пленнику. Ювел никак не отреагировал, продолжая есть собеседника глазами, и не предпринимал никаких попыток подняться. «Нам стало известно, что принцесса Альдона на днях хочет отбыть к себе на родину, и его величество король Трамир поручил мне переговорить с вами по поводу вашего отъезда буквально завтра к себе в королевство. При этом он попросил не беспокоить принцессу прощальным визитом. Если вы дадите честное слово, что не причините нам неприятности и завтра покинете пределы нашего королевства, то мы не будем рассматривать нападение на стражу его величества». Ювел начал подыматься, и коршун отступил на шаг назад. Потом, опомнившись, вернулся на место. «Что, испугался козел?» — в открытую спросил Виктор. Коршун дернулся, как от удара, но ничего не понял. Голос прозвучал в нем самом. Ювел встал во весь свой огромный рост, и его вид не предвещал ничего хорошего. Начальник стражи схватился за рукоять меча и стал впереди герцога. И вдруг герцог заговорил непонятно, каким-то странным, не своим голосом, и бросил «невод старик» в третий раз, и приплыла к нему золотая рыбка и спросила человеческим голосом: «Тебе что надобно, старче?» Принц это уже слышал от Альдоны в один из дней. Она тогда возмущалась поведением старухи. Он сразу все понял. Вик внутри коршуна. «Ура!» — подумал принц. Ювел застыл на месте и потом расхохотался во весь голос. «Да!» — сквозь смех сказал он. «Я согласен на все ваши условия. Завтра я вас покину». Начальник стражи развернулся к герцогу и смотрел на него широко открытыми глазами, в которых застыл вопрос: «Что это было?» Коршун прижимал ладонь ко рту и сам смотрел то на Ювела, то на начальника стражи перепуганными глазами. Было видно, что герцог испуган не на шутку, но объяснить происходящее с ним не мог. «Принесите мне поесть», — попросил Ювел, — «и даю честное слово, что не причиню вам больше никаких неудобств. Видеться с Альдоной не желаю. Пусть проваливает к себе. Я от нее получил, что хотел». Как по команде, герцог и начальник стражи направились к двери и буквально выскочили наружу, дружно закрыли створки и прислонились к ним спинами. В это время Вик перекочевал в начальника стражи. На данный момент он был нужнее перепуганного герцога. «Принесите ему поесть», — распорядился коршун, — «и делайте все, что он захочет. Только до моего разрешения из комнаты его не выпускать. Я к королю», — сказал герцог и удалился. Начальник стражи пошел к себе в дежурку, на ходу раздумывая, что на самом деле произошло с его светлостью. «Какая такая золотая рыбка?» — думал начальник стражи, но ответа не находил. Придя к себе, распорядился насчет еды пленнику, одному из солдат, и тот помчался на кухню. «Значит, сегодня ночью меня попытаются освободить солдаты Альдоны», — размышлял Ювел. «Надо хорошо выспаться». В это время солдаты Артемона устроили грандиозную пьянку возле апартаментов своей принцессы. Достали вино из своих запасов, подмешали туда сон травы и, закусывая яблоками, пили. Пили, конечно, не все, а только избранные, кому указал Артемон. Остальные пили нормальное вино и только разбавленное. Цель стояла одна – споить стражников короля. Сначала те гордо смотрели в потолок, держа свои копья, но по мере, как отключались солдаты Артемона, кто по-настоящему, а кто только прикидывался, начали потихоньку пить и солдаты Трамира. Когда появился начальник стражи возле комнаты Альдоны, все солдаты лежали в повалку друг с другом и сладко храпели. Пузан, так за глаза называли солдаты своего командира, оторопел. Он честно пытался растормошить своих солдат, но попытки ни к чему не приводили. Вик торжествовал. Пришлось снимать охранников от комнаты Ювела и ставить их возле комнаты Альдоны. Итого получилось по 3 охранника на каждую комнату. Артемон, лежащий поперек двери комнаты Альдоны, зашевелился и поднял руку, изображая полностью пьяного человека. Поднялся на четвереньки и снова упал. Потом добрался до стола и, схватив кубок с вином, поднес его ко рту. Но кубок непостижимым образом выскользнул из рук Артемона. Вино пролилось, и Артемон, пытаясь удержать кубок то одной, то другой рукой, подбрасывал его немного и таким образом пошел на охранников. Когда поравнялся с одним из них, то, что есть силы, ударил того кубком по основанию шеи. Это был сигнал. Солдаты Артемона, кто не пил вино, а только имитировал, набросились на 2 оставшихся. Все было кончено. На дворе уже стояла глубокая ночь. Пузан, отправив 2 стражников спать, остался с одним, с которыми собирался охранять Ювела. «Иди к двери», — услышал он голос в своей голове. Это было настолько неожиданно, что начальник стражи затрясся. Перечить он побоялся и направился к двери. «Прикажи солдату открыть дверь», — снова услышал он. Дверь открылась. «Заходи», — не своим голосом приказал Пузан своему стражнику. Тот повиновался, следом вошел и он сам. Было темно. «Иди и зажги свечу», — приказал голос. «Черт возьми», — подумал Вик, — «где же Ювел? Неужели он ничего не понял?» Когда свеча разгорелась, и Вик глазами Пузана увидел спящего принца, тот, лежа на спине, раскинув руки, безмятежно спал. «Что же делать? Иди и разбуди его», — снова приказал голос. Пузан направился к кровати. И вот стражник, ничего не понимающий, начал отступать к двери, сообразив, что происходит непонятное, решил вызвать подкрепление. Когда Пузан дотронулся до руки Ювела, то мгновенно проснулся и, схватив начальника стражи за руку, мгновенно скрутив и посадил на пол. Прошло несколько секунд, пока Ювел понял, что происходит. Он успел заметить, как стражник юркнул за дверь, влепил кулаком Пузану по голове, благо тот был без шлема. Принц помчался к двери, но было уже поздно. Охранник закрыл дверь с той стороны. Вернувшись к телу начальника стражи, начал осматривать его одежду на предмет ключей и довольно близко придвинул свое лицо к лицу Пузана. Тот что-то пробурчал нечленораздельно, открыл глаза. Ювел занес руку для удара. «Не делай этого», — услышал он голос. «Я сейчас перейду в тебя, а потом вырубай его». «Вик, ты?» — спросил Ювел. «Давай быстрее». «Все, я в тебе», — услышал голос. Ювел у себя в мозгах, и принц, что из силы, врезал Пузану по лицу. Сзади, со стороны двери, послышался шум. «Ну вот и освободили», — подумал Ювел, будучи уверенным, что это солдаты короля. Но что он увидел, вызвало у него улыбку. Сразу показалась спина стражника, который пятился назад, потом рука с кинжалом, упертым в шею охранника, и, наконец, сама Альдона. Подведя солдата к кровати, она его толкнула свободной рукой. В комнату зашел Артемон и 2 солдат. «Свяжите их», — приказала Альдона своим, и бросилась на шею Ювелу. Пока они целовались, я перекочевал в Альдону. «Ой, как хорошо дома», — подумал Виктор, — «все знакомо и уютно». «Так, пора выбираться наружу», — подумал Вик. «Во двор замка и в лес», — поправил он себя. «Милая», — сказал Ювел, оторвавшись от губ Альдоны, «Давай будем убираться отсюда!» С трудом открыв глаза, как после хорошего сна, Альдона сфокусировала взгляд на лице Ювела. Лицо принца раздваивалось, и только встряхнув головой, Альдона смогла наконец увидеть один нос вместо двух. «Давай», — согласилась она, высвободившись из объятий Ювела и, наконец, обретя способность ясно мыслить, Альдона огляделась вокруг. «Так», — протянула она голосом, — «Артемон, сколько у вас боеспособных?» — спросила она. «Шестеро со мной, и четверо лыка не вяжут. Бери одного и становись впереди отряда. Боеспособные пусть волокут наружу пьяных. Я и Ювел замыкаем. Двигаемся к конюшне, забираем лошадей, провизию и в лес». «Стойте», — скомандовала она, — «давайте переоденемся. Стражников короля, наших неподъемных, не переодевать. Стражи их скажем, что несем их в темницу по приказу короля». Когда все переоделись, в том числе и Альдона, в кожаные доспехи начальника стражи, железо решили на себя не надевать. Пришлось менять диспозицию. Альдона с Артемоном шли первыми, до конюшен добрались тихо и незаметно. В самой конюшне спали только три конюха. Их быстро связали, оседлали своих лошадей, и пришлось брать свою телегу. Пьяных стражников погрузили именно в нее. Оставив Ювела в конюшне, сама с Артемоном и еще тремя солдатами направились к запасным воротам замка, надеясь там проскользнуть в лес. «Стой! Кто там идет?» — окликнули отряд Альдоны на чахском. «Черт! Я совсем забыла про язык!» — подумала Альдона. «Что же делать?» «Не паникуй!» — сказал Виктор. «С ним я буду говорить. Ты только думай, что сказать. Постарайся подойти как можно ближе», — продолжал Вик. «Тебе придется его оглушить или убить. Нам нельзя рисковать». «Это же я, Пузан!» — прохрипела Альдона, имитируя пьяного. Отряд продолжал идти на стражника. «Стой!» — я сказал, и стражник выставил пику вперед. «Ты что, меня не узнаешь?» — снова прохрипела Альдона и как бы невзначай споткнулась, схватившись за древко пики рукой, отведя ее в сторону. Солдаты Альдоны вмиг навалились на стражника, оглушили и связали, засунув ему в рот кляп из тряпки. Вместо него на страже уже стоял солдат Альдоны. Подкравшись к караульному помещению, все услышали дружный храп. «Вот и ладненько», — подумала принцесса и жестом показала своим стражам, что надо сделать со спящими. Все было кончено очень быстро. Выставив своих людей на стражу ворот, Альдона отправилась за остальными, приказав старшему открыть ворота и ждать весь отряд.